Глава 15. Супруги торопливо шли по грязной разбитой дороге на полдень. В верстах в пяти находилось маленькое селение со смешанным населением. Там преобладали местные, жившие еще до татарского нашествия. Часть из них приняла ислам, но многие сохранили старые верования. Татары не возражали. Были там и генуэзские жители. Человек пять их ютилось в довольно большом глинобитном доме с соломенной крышей и подслеповатым окошком, более похожим на бойницу. За месяцы, что Егор с Анной жили в Тане, он успел побывать и в этом селении, познакомиться с италийцами и немного работал у них, ухаживая за лошадьми. «Я не доверяю этим италийцам», — говорила Анна, но Егор ответил. «Нам стоит хоть на время скрыться из Таны, а у италийцев это сделать легче. Деньги у нас имеются. Купим их платье и станем похожи на них». «Ты и бороду сбреешь?» — удивилась Анна, неся дочь за спиной. «Чему она тут?» «Пусть цирюльник сделает мне все италийское. Тогда я смогу вернуться в город и посетить жида. Без него с нами ничего бы не произошло». «Конечно», — согласилась Анна. «А что ты ему скажешь?» «Найду, что не беспокойся». «Так это нельзя оставить. Ты меня еще подкрасишь малость, чтоб, значит, больше походить на италийца». «Вот ты как придумал», — усмехнулась Анна. «Но я довольна. Мне уже и так надоела твоя борода. Мне больше нравятся италийцы. Жаль, что женщин их тут мало. А какие у них красивые платья! Сейчас холодно, и они ходят в теплых не то платьях, не то кафтанах. С меховыми воротниками. Красиво. И те женщины тоже не уродки, как некоторые татарки. Или другие какие. Если у меня получится задуманное, то и тебе можно такое пошить. Так что молись за мой успех. Но то будет, когда мы устроимся у италийцев. Примут ли они нас, да еще с Леночкой? Жить мы станем, конечно, не у них в доме. Но пусть они нам дадут совет и свою поддержку. Так мы легко сможем прожить до весны, а дальше посмотрим. Может, и еще куда двинем. Говорят, что Кафа — большой и знатный город. Он на заходе стоит, на самом берегу моря. А мне море очень понравилось». Анна с интересом глянула на мужа, и удовольствие отразилось на ее лице. Она даже спросила с интересом: «Неужели ты такое задумал? Я рада». Скоро показались отары овец, которые паслись под присмотром собак и чабанов. Они с любопытством провожали путников глазами. Невдалеке виднелось небольшое селение. В доме италийцев их встретили с удивлением, оглядели Анну с ног до головы. Женщина смущалась, краснела, но терпела, понимая, что сердить их не стоит. Она вслушивалась в их трудный разговор на смеси нескольких наречий. Она поняла, что главный из италийцев, сеньор Дель Витте, весьма благосклонно отнесся к их появлению. Младший из хозяев по приказу сеньора повел гостей по селению. Остановился у хижины с пристройкой. Хозяину он сказал строгим тоном: «Эти путники поживут у тебя несколько дней или недель, как получится. Корми хорошо, господин оплатит». Хозяин радушно улыбался, кивал и, проводив италийца, пригласил следовать за собой. Пристройка оказалась больше похожа на сарай из самана, даже без оконца, но там была примитивная печка из серых камней, покрытая тонкой закопченной плитой сланца, так что должно было стать тепло, если печь как следует протопить. Хворост во дворе был сложен большой горкой. Хозяин быстро растопил печку, в комнатушке повеяло теплым духом. Вскоре он ушел, одарив постояльцев приветливой улыбкой. «И долго мы будем жить в этой конуре?» — недовольно спросила Анна и посмотрела, куда положить вякающую дочь. «Здесь и топчана нет». «Время еще есть до вечера, и я успею его сколотить. Материал есть для этого. Уже через неделю с небольшим Егор и Анна выглядели совершенно иначе. Егор с подкрашенными усиками и бородкой-клинышком в италийской одежде купца средней руки казался совершенно неузнаваемым, лишь сабля выдавала его. Но парень сказал Анне, когда она это заметила: «Я и сам о том же подумал. Да уж сильно жалко расставаться с такой красотой. А она и на самом деле очень дорогая. Вся с украшениями, как и ножны. Может, поменять ее на шпагу италийскую, а? Ты лучше спроси совета об этом. Мы еще плохо знакомы с италийцами, а надо бы все разузнать получше. Я вот уже познакомилась со здешними женщинами. Их, правда, только две, но для начала и так сойдет. Плохо, что мы почти не знаем их речи, а это сильно может нам помешать». «Что тут сделаешь?» — сокрушался Егор. «Учить, запоминать и побыстрее. Пусть нас подучат твои приятели-италийцы». «Так и сделаю. Завтра же посещу их и все им выложу. Может, и получится». Егор решил продать перстень и небольшой кулон. Италийцы с любопытством поглядывали на Егора, и тому пришлось рассказать, откуда эти ценности. «Я был воином у великого князя Дмитрия. Воевал, а это моя добыча». «И много у тебя такого?» — осведомился Дель Витте. «Да нет. Уже растратили порядочно, так что надо думать, как дальше жить. Надо язык учить, а это долго. Как без него? Помогите, а?» Италиец задумался, но быстро согласился, заметив с улыбкой: «Это тоже будет тебе чего-то стоить, Егорий. Готов потратиться?» «Смотря сколько будет стоить, сеньор». «Дорого не возьму за протекцию. 2 серебряных монетки, и ты с женой освоите нашу речь. Она не такая уж и трудная. Значит, собираетесь прижиться у нас?» «Приходится. Жене очень нравится у вас, как вы живете. Вот хотел бы продать саблю и купить шпагу попроще. Так можно?» Италиец внимательно рассмотрел саблю, ножны и с восхищением заметил: «Ценная вещь, Егорий. За нее много можно получить. У нас такое никто не сможет купить. Вот в Кафе другое дело. Там люди богатые живут и на такую саблю легко клюнут. Весной можно поехать туда и попытать счастье». Анна была рада заняться речью купцов и легко рассталась с колечком. Зима вступила в свои права. Море стало подмерзать у берега. Снег тоже не заставил себя ждать. В их сарае было достаточно тепло и даже уютно, как заметил однажды Егор, удивляясь, как Анне удается все это устраивать. Она даже стены побелила, и они стали казаться не такими страшно грязными и грубыми. А Егор не только сколотил им топчан, но и для Леночки сделал небольшую кроватку со спинками, чтобы не свалилась. Тем более, что дочь уже умела хорошо ходить, правда, она постоянно падала и смешно сердилась на это. Неумолимое время довольно быстро подогнало к берегам Меотидского озера весну. Меотида — Меотидское озеро, древнее название Азовского моря. Солнышко скоро растопило прибрежный лед, и в порту стали готовиться к навигации. Егор тоже засуетился, вспомнив, что они собирались отправиться в Кафу. Дель Витте даже снабдил его письмом к своему другу, который мог помочь новоселам на новом месте. Анна была довольна и лишь переживала переход по морю, боясь его, как любой сухопутный человек. «А если буря поднимется?» — со страхом спрашивала она. «Как нам тогда?» «Молиться и ждать благодати от Господа», — усмехнулся Егор. «Можно и утонуть». «Обязательно пугать меня, да?» — осерчала Анна и отвернулась. «У нас дочь, и у нее не будет жизни, что ли?» «Может и такое случится. Потому-то уже сейчас моли Господа и твоего Аллаха не допустить такого несчастья. Я тоже помолюсь, как без этого. Можно еще положиться на кормчих и гребцов. От них тоже что-то зависит. Прорвемся, не тревожься». Анна с осуждением смотрела на беспечное лицо Егора. «Егорка, ты не забыл про нашу звезду?» «Постоянно об том думаю, дорогая моя Анюта. Как не думать?» «Что же ты надумал?» — с любопытством спросила Анна. «Вот жду, когда судоходство откроется. Надо подгадать к отплытию, а то беда может у нас случиться. Так что подождем малость. Я уже узнал, когда первое судно намерено выходить из устья Дона. Да Львит-то тоже спешит в Кафу. Дела у него там». «Хорошо, что не одни будем туда идти», — вздохнула Анна. «И вот назначен день отхода судна, не больше недели». «За это время мне надо успеть многое, Анна», — говорил Егор. «Поквитаться с жидом и забрать звезду. Потому мне надобно быть в Тане, а ты жди меня здесь. Я постараюсь долго не задерживаться. А ты не волнуйся, я тоже хочу пожить по-новому». «А вдруг с тобой что случится?» — в испуге спросила Анна. «Что тогда со мной будет? Как я с Леночкой управляться стану?» «Управишься. Ты баба ушлая, сумеешь прожить. Охмуришь какого-нибудь богатого италийца и здорово заживешь с ним и дочкой нашей». «Ну и дурак ты, Егорка!» — озлилась Анна. «Такое мне предлагаешь». «А что такое? Первый раз, что ли?» «Сладишь, куда ты денешься? И нечего прежде верещать и панику разводить. Еще ничего не случилось». Анна испугалась дальше раздражать Егора и примолкла, погрузившись в свои невеселые мысли о морском переходе. Уж очень ее страшило море. А Егор, договорившись с кормщиком о поездке в Кафу, отправился на арендованной лошади в Тану выполнять свои задумки. По дороге он постоянно все обдумывал и даже вслух говорил на итальянском языке. Он сильно его улучшил и теперь почти свободно понимал его. С разговором оказалось намного хуже, но объясниться все же мог. Даже узнал один город во Франции. Ему показалось, что прикинуться франком будет удачной идеей. Дальвитте дал ему запомнить несколько слов по-франкски. Это Егора забавляло. Он медленно проехал мимо старого домишка, где они прежде жили. Там уже ютились другие жильцы. Проехал и мимо лавки еврея-ювелира, и ненависть вдруг нахлынула на него странно быстро и сильно. Затем посетил дом старого знакомого и друга Дальвитте. Сеньор Спанелли удивился, завидев Егора, и не узнал его. Лишь потом воскликнул приветливо: «Ба! Да это же Егорий! А где твоя супруга, прекрасная Анна? Мы без нее, признаться, скучали. Очень приятная сеньора. Проходи же». «А у меня к вам письмо от Дальвитте, сеньор», — протянул Егор трубочку с бумагой. «Наверное, передает вам привет и отчет. Так мне показалось». «Да ты прилично уже говоришь, Егорий. Поздравляю. А как поживает сеньора Анна? Жаль, что ты ее не привез. Она тоже выглядит по-итальянски». «А как же, сеньор Спанелли? Она ведь сразу стала меня склонять к вашим обычаям жизни, особенно в одежде. Даже намекнула о переходе в вашу веру, сеньор». «О, Егорий! Это было бы верхом моего удовольствия. Поторопитесь. Это будет для вас большой удачей, и дела ваши пойдут намного лучше». «Раз так, то ради дела я готов принять ваше предложение, сеньор. А то на самом деле мои дела идут весьма плачевно, а у меня дочь растет». Спанелли пригласил Егора отведать вина с легкой закуской, и парень в который раз подивился вкусом италийцев, особенно вина. Оно не обжигало рот, оставляя приятный привкус на языке, и цвет... Вино просвечивало густо красным в диковинном стеклянном бокале, которых Егор раньше и не видывал. Он вспомнил, что даже Анна изредка могла себе позволить немного вина за обедом. Но потом мысли вернулись к еврею, и парень поспешил проститься, обещая обязательно опять заглянуть. День клонился к вечеру, и Егор устроился на ночлег на постоялом дворе, где отрекомендовался французским купцом. Хозяин с подозрением оглядел гостя, но промолчал. Постоялец выглядел вполне прилично и явно был при деньгах. Ночью Егор спал плохо, все продумывал предстоящую встречу с жидом. И звезда. Она беспокоила его все больше. Вдруг кто нашел ее? И тогда все мечты о лучшей жизни пойдут прахом. Потом он тихо встал, прислушался. Все было спокойно, и парень вышел из своей каморки. Он не раздевался, и потому времени не терял. В палисаднике прежнего дома он некоторое время оглядывался. Было далеко за полночь, людей не ожидалось. Легко перемахнул через низкий плетень и присел, вслушиваясь в темноту. Тихо. Широким ножом Егор потыкал почву. Она была достаточно рыхлой, и вскоре он нащупал днище разбитого кувшина, под которым и лежала звезда. Развернул кусок кожи и ощупал украшение. Оно самое. Облегченно вздохнул и торопливо засыпал ямку землей. Сердце сильно стучало в груди, отдаваясь в шею у горла. Тишину ничего не нарушало, и он осторожно перелез назад в переулок. Ценность запрятал глубоко в карман штанов. Весь день парень бродил по городку, наблюдая за народом. Прибыло много татар, армян, и каждый старался приторговать себе хоть медный грош. Видно было, что татары из Крыма не очень спешили прогнать Геную с этих мест. Доход от городка был значительным, и они пока мирились с западными гостями. Но неизвестно, сколь долго это продлится. И италийцы тоже об этом знали, но не спешили покинуть золотое дно в устье Дона. Гроза могла пронестись дальше на Русь, Польшу с ее украинскими землями. Еще была пожива и в землях русских княжеств. Приближался вечер. Егор уже два раза издали смотрел на лавку еврея. Дождавшись, когда посетитель, а их было мало, покинет лавку, он быстро приблизился и вошел, прикрыв за собой дверь. «О, сеньор!» — встретил лавочник Егора приветливой улыбкой. «Чем могу помочь благородному сеньору?» «Посмотрите вначале?» «Да», — коротко ответил Егор, понимая, что его речь может смутить еврея. Тот выложил на прилавок коробочки с украшениями и стал говорить об их достоинствах. Егор мало его слушал. Сердце мешало своим бешеным стуком. А торгаш спросил немного тише. «Что вас интересует, сеньор? Могу вам помочь в выборе?» «Жене?» «Да, подороже, у нее праздник». «Вы приезжий?» «По говору видно». «Город Марсель, Франция». «О-о-о!» — воскликнул торговец и выложил еще несколько коробочек. Открыл их все. «Могу забрать все», — проговорил Егор и посмотрел на еврея. «Сколько стоит?» «О-о-о!» — опять воскликнул торговец и принялся подсчитывать. «1120 монет золотом, сеньор. Платить сейчас будете или под расписку?» «Пиши расписку. Мое имя Франсуа де Мюстель. Остановился у друзей. Сейчас заплачу половину, остальное через 3-4 дня». Когда торговец передал расписку для подписи, Егор нацарапал нечто неразборчивое, сгреб драгоценности в сумку и молвил, наклонившись. «А что скажешь, жид, о звезде Давида?» И пристально посмотрел в глаза тому. Торговец сразу изменился в лице. Страх заставил его глаза забегать из стороны в сторону. И он пролепетал, прерываясь. «Какая звезда, сеньор? Из-за которой ты прислал ко мне своих татар, чтобы ограбить и убить, сволочь. Говори скорее, или я тебе глотку перережу». Егор приставил к его шее лезвие ножа. «Ну, подонок жидовский, что тебя так испугало?» Торговец так сильно перепугался, что вначале не мог произнести ни слова. Лишь спустя минуту, под нажимом ножа, он прошептал, покрываясь липким потом ужаса. «То древняя реликвия, и она дает большую силу тому, кто обладает ею. Не убивайте меня, сеньор, не надо. Я вам много чего могу поведать. Помилуйте, у меня дети. Скажешь, что за тайна с этой звездой, и я посмотрю, что с тобой сделать. Та тайна ничего вам, сеньор, не скажет, то наша, иудейская тайна, к чему она вам? Продайте мне нашу звезду, и я вам заплачу очень много, сеньор. Сколько же жид несчастный? Мне надо много. Могу дать 5000 золотом, сеньор. За столько я ее в любом месте продам. Она так мало места занимает, не то что 5000. Так что не видать тебе звезды. 20000, и она твоя. 20000! В ужасе воскликнул еврей. Где такие деньги можно добыть? Да еще в короткий срок. Пощадите, сеньор. Вы и так уже много взяли себе. И я стал нищим. Был бы нищим, так не предлагал бы мне столько. Нет, дружок, я тебе не продам. Умоляю вас, сеньор, я постараюсь добыть деньги. Вам никто столько не даст. Это не ценность, а реликвия, сеньор. Егор не понял про реликвию. Спросить не мог, боялся опозориться. И все же показалось, что в словах торговца что-то есть. Задумался и посчитал, что можно рискнуть. Спросил сурово: «Когда можешь предъявить деньги?» «Через неделю, сеньор, раньше не успею. Я не могу столько ждать. Еще подловите меня со своими бандитами?» «Нет. Клянусь, сеньор, ничего с вами не случится, лишь подождите неделю. Вы все получите, поверьте, сеньор. Вы и 10000 никогда за звезду не получите». «Что ж, можно попробовать. Но где передача денег?» «Можете сами назначить место и время, конечно, но через неделю». Егор надолго задумался, а потом сказал строго: «Через неделю на дороге на восход от Таны, в 3 верстах от города. Ты привезешь или кто еще?» «Этого я не знаю, сеньор. Это не только моя тайна, но и других. Но я дам вам пароль и ваш ответ. Это позволит не ошибиться». О пароле и ответе Егор тоже ничего не понял. Пришлось долго обсуждать этот вопрос, пока Егор наконец не сообразил, в чем дело. «Интересно у тебя получается», — воскликнул Егор. «Значит, через неделю на 3-й версте от города на восход. Человек должен быть один, иначе вы никогда не получите свою звезду». И Егор поиграл ножом у самого горла еврея. Они еще раз уточнили сроки, и Егор ушел, пригрозив жестокими карами за предательство. Вернувшись на постоялый двор, долго раздумывал над предложением еврея. У него созрел план, но надо было ехать к Герасиму, у него живут Никита с Нюркой. Никиту он решил пригласить в помощь, одному провернуть такое дело парень не решался. Герасим встретил Егора сдержанно, но за стол пригласил. Нюрка была рада повидать Егора и сильно развеселилась, увидев его в иноземном наряде да с голым лицом. Сказала, едва отсмеявшись: «Ну и смешной ты, Егорка. Никита со смеху помрет, увидев тебя. Тятька, ты глянь на него. Совсем италийцем заделался. Чего ты так?» «А что такого?» — возмутился Егор. «Мы с Анной решили стать италийцами, потому все поменяли. Скоро намерены уехать подальше в богатые города. Только никак не можем решить, куда податься. Анна тоже согласна стать италийкой». «А как же с Верой решили?» — неприветливо спросил Герасим. «Неужто и Веру поменяете? С вас станется, коль все остальное уже поменяли». Я кинул глазами фигуру Егора. «А деньги на такое имеешь?» «Вот пришел посоветоваться с вами. Ну и Никиту пригласить помочь мне. Дело стоящее, Герасим. Скоро Никита будет?» Повернулся к Нюрке. Никита появился через полчаса. Он радостно приветствовал Егора, но узнал не сразу, а лишь присмотревшись. «Это что ты так накрасился, Егорка, словно девка какая? Меня тут не должны узнать. Никита, помнишь, нашли 2 трупа татар? Так то моя работа. Явились к нам в дом и стали требовать ценности, будто я купец. Пришлось подраться малость. Слава богу, что Анюта успела сунуть мне в руки саблю. Так я их и порубал. а тела выволок подальше от дома. Потому мы сразу же уехали в селение. Сейчас вернулся отомстить. Один? Справишься? Трудно сказать, Никита. Да вспомнил тебя и пришел просить помочь. Дело простое, но заработать можешь хорошо. Раз так, то никакой помощи, Никита. Взвелась Нюрка и встала рядом. На такое опасное дело не отпущу. Нюрочка, что ты такое говоришь? Простая работа, чтоб, значит, подстраховать малость. Вроде как свидок будет на всякий случай. Пустое то дело. Девочка с подозрением уставилась на Егора. Молчала, раздумывая. «Точно говоришь, что не опасно? Если охота, то с нами можно поехать и убедиться. 5 монет золотом я вам обещаю. А ты кто будешь теперь, Никите?» «Я? Невеста. Вот так. И тятя одобрил. Осенью обвенчаемся». Нюрка, покраснев, с гордостью приосанилась. «Поздравляю. Тогда тем более вам надо подзаработать. А я еще подкину по-дружески. А помочь мне надо. Вдвоем и поедете. Коней я вам устрою. Или на арбе можно. Так даже лучше. Удобнее и не так подозрительно. Ну как?» Молодые люди переглянулись, а Герасим пробасил: «Раз такой заработок, ребятки, то грех отказаться. К свадьбе много чего потребуется. Никита, соглашайся. Егор, смотрю, серьезным парнем стал. То Анька постаралась, наверное. Брехать Егор не станет, а деньги знатные. Где еще так удастся?» «Ну что, по рукам?» — весело спросил Егор. «Дело на пару часов, через неделю». Никита озорно глянул на Нюрку и усмехнулся. «По рукам. Значит, Нюрку тоже можно взять? А арбу где достанем?» «То моя забота. Я еще зайду и уточню все мелочи. Вооружиться надо будет». Оба засмеялись, видя, как Нюрка встрепенулась, услышав про оружие. Но друзья уже весело улыбались, и Егор подумал, что с Никитой и Нюркой никто его не заподозрит в подвохе. Да и погрузить в арбу золото куда сподручнее, чем вести в седельных переметных сумках. Они еще долго болтали, вспоминали прежние истории, пили квас и красное вино, что принес Егор. Время до вечера пролетело незаметно, а на прощание Герасим сказал Егору с чувством некоторого недовольства: «Вот не знаю, вертаться ли в Тулу, аль остаться тут. Ну или куда в другое место податься. Не подскажешь ли? Ты тут уже вроде бы своим стал, с италийцами знаешься. Что посоветуешь, парень?» «Ох, и трудно это дело, советы давать таким, как ты, Гераська. Я бы остался на твоем месте. Тут привольно, а татары у нас легко могут появиться и все порушить. От судьбы не уйти, хотя изменить и мы что-то можем. Но постараться надо. А как на это смотрят молодые? А Анька твоя? Анька только и думает, когда мы обоснуемся где-нибудь основательно. А у своих молодых сам поспрашивай, их дело. Слишком уж они молоды, особенно моя Нюрка. Хотя бедовая, но и смышленная. От тебя, наверное, набралась. Вначале-то ты как приглянулся». «Ладно уж», — усмехнулся кормщик, ласково глядя на дочь. «Придется подумать. Да и Никитича особо бросать нет охоты. С ним можно работать. Но один я останусь. Тоска заест, как считаешь, Егорушка?» «Так и считаю, Герасим. Не резон тебе одному проживать остаток жизни». Герасим надолго задумался, молчал, сопел, вздыхал. Нюрка с опаской на него поглядывала, переводила глаза на Никиту. «Значит, Никита, — решил Егор разрядить обстановку, — мы договорились. Еще зайду. Могут возникнуть некоторые изменения, а ты должен все знать». Через 3 дня Егор зашел к еврею в лавку. Поговорили недолго и уточнили время передачи денег и звезды. А Егор еще раз заметил сурово: «Не вздумай устроить засаду. Твоих татар я один угрохал. Так и с остальными может случиться. А уж тебе и вовсе голову откручу. Деньги когда достанешь?» «Уже скоро, сеньор. — просительно смотрел тот в глаза Егору. «Обещали не подвести, сеньор. Сам заинтересован. Не извольте беспокоиться, сеньор. И помни, жид. Не больше двух человек с деньгами. На чем повезут?» «Этого я не знаю, сеньор. Только завтра будем это обсуждать. Смотри, никакого оружия, кроме кинжалов. Иначе ускочу, и видели вы меня. А за тобой потом явлюсь». Торговец клялся и божился, заверял верить ему. На том и расстались. А Егор все раздумывал и прикидывал возможности подвоха. Но соблазн был слишком велик. 15 000 золотом — огромные деньги. Неужели кто-то может отвалить столько за какую-то звезду? И пожалел, что сбавил цену.